Появляюсь перед Хэнкок, которая до сих пор стояла со скрещенными руками, и наношу удар кулаком, напитанным волей и созданной ударной волной, прямо на место, куда попал мой ранкяку. Баа отлетает, но успевает извернуться в воздухе и отскочить от ближайшего дерева в мою сторону. В самый последний момент ставлю блок рукой перед головой, на которую несется стройная и смертоносная ножка. От силы ответного удара приходится уже самому полетать, кувыркаясь, но на землю я не падаю, успеваю собраться и затормозить в воздухе. Рука побаливает, она смогла пробить мою волю. Хорошо, что моя воля не пропустила способность ее дьявольского фрукта. Мне не хочется проверять, какое действие он окажет на логию. Хэнкок создает перед собой розовое сердце с размером ей самой, немного тянет его на себя, затем отпускает и в мою сторону летит град стрел. Маневрирую в воздухе, готовлю свою собственную атаку, пока Бара стоит на месте и обстреливает меня. Собираю сжатый воздух, придаю ему форму копья, добавляю воли вооружения, хватаю получившийся результат и отправляю в сторону Шичибукая. Пронзающее копье. Атака слетает с моих рук со звуками грома, настолько сильными, что закладывает уши. Происходит столкновение, пронзающее копье пробивает землю, уходить на десяток метров вглубь и взрывается. Хэнкок сумела отвести в последний момент голову в сторону. На ее левой щеке остался порез. «Ой, а я тебя опять нечаянно постриг», — сказал я, видя, как часть волос Бара падает на землю. «Надеюсь, ты порекомендуешь меня своим подружкам, как самого лучшего стилиста во всем Гранд-Лейне». Болтал я не просто так, переводил дыхание, так как атака была мной еще не отработана до конца и требовала много сил. Хэнкок же посмотрела на лежащие на земле волосы, потрогала рукой свою щеку и, ощутив на ней кровь, крикнула мне: «Сволочь, как ты посмел?» Дальше уже мне пришлось пройти через череду уклонений, так как Бара вышла из себя, напитала свои ноги волей и понеслась на меня в атаку. Один раз она все же смогла по мне попасть, сбить с ног, а затем ударить напитанной волей шпилькой в живот. Во время моего падения удар смог пробить пресс, и шпилька углубилась на несколько сантиметров вплоть. Пригвоздив меня к земле, она попыталась использовать силу своего фрукта, сделать из меня каменное изваяние, но я смог дернуть ее за ногу и освободиться. Вскочив и отдалившись от нее, посмотрел на свою рану на животе. Было чертовски больно, и из нее шла кровь. Если бы не видел своими глазами и ощутил телом, не поверил бы, что рана нанесена шпилькой туфельки. «Хэнкок, чего ты разозлилась?» — попытался я спросить, улыбаясь, но выходило, вроде, плохо. «Это же сейчас так модно. Дырки в теле тоже модно. У нас опять началась битва королевских воль, пространство между нами буквально трещало. Я первым не выдержал напряжения и выпустил ранкяку, но Бара просто пригнулась назад и пропустила его над собой. Я появился над ней и попытался ударить, пока она находилась в столь неустойчивой позиции. И у меня это получилось. Теперь уже она валялась на земле, но внезапно Хэнкок схватила мою руку, повалила меня на спину своими ногами и удерживала с их помощью на земле. Послышался щелчок, и я почувствовал слабость, словно на мне что-то скайросики. Освободившись от захвата Бара, прикусив ей ногу, я увидел на себя наручник. Сила фрукта пропала. «Теперь ты ослаб и не сможешь использовать свой фрукт», — высокомерно произнесла Бара, наклонившись назад. «Я предлагаю тебе добровольно сдаться». Но вместо признания своего поражения, от меня хлынула волна королевской воли, которую я выпустил непроизвольно. А потом Шичибукай почувствовала, что сражаться я могу и без фрукта, когда нанес ей удар в корпус той самой рукой с наручником, удобнее его перехватив. Мой дед все детство учил меня сопротивляться кайросике, но почему-то он это называл тренировками камея, — сказал я и нанес еще один удар, но теперь уже по подбородку. От следующего удара она уже смогла уклониться, и между нами завязался рукопашный бой. С Хэнкок было сложно драться. Если я не уклонялся бы или принимал все ее удары на покрытые волей руки, то давно окаменел. Силы в ее ударах было много, даже не скажешь, что их наносит изящными женскими ручками. Но больнее всего было принимать ее удары ногами, особенно когда она их покрывала волей. Пока что воля Хэнкок с легкостью меня пробивала, но я чувствовал, что с каждым попаданием моя собственная воля вооружения становится крепче. «Мужчины такие слабые. И как ты только, будучи таким слабаком, вышел в море? Эй, а за что ты так сильно не любишь меня и мою команду?» — спросил я, пока мы устроили небольшую передышку. «Вы преступники», — сказала Шичибукай. «Ня-ха-ха-ха», — засмеялся я, а потом решил у нее поинтересоваться одной вещью. «А ты знаешь, за что мы стали преступниками?» «О, знаешь, и ты думаешь, что я поступил тогда неправильно. Считаешь, что надо было отдать своего товарища этому жердяю?» «Черта с два». И я, подкрепленный своей злостью, отправил в ее сторону ранкяку. Она не успела от него увернуться и получила горизонтальный порез на животе, из которого сразу же пошла кровь. Но на этом я не остановился, сблизился с ней и ударил по ключице со всей силой, как когда-то дозорных, с желанием ее сломать. Судя по ее вскрику, у меня получилось. Но развить свой успех мне не дали, я получил хороший удар по лицу, а затем еще и еще. Четвертый я все же смог поймать и ударить в ответ, но, к сожалению, промахнулся. Сразу три удара в голову дали о себе знать, я поплыл, а в ушах стоял звон. Хэнкок воспользовалась этим. Даже без одной рабочей руки, она смогла неплохо меня отделать, закончив серию ударов пинком ноги с развороту. Благо, била она хотя бы в корпус, а не в голову. После удара в голову точно бы проиграл, хотя и удара спиной в дерево почти хватило, чтобы почти потерять сознание. Но я просто сполз по нему к земле и сел на свои колени, свесив голову вниз и отпустив руки. Было очень тяжело, каждый участок тела болел и хотел, чтобы я полностью прилег и уснул, но на краю сознания еще билась одна мысль: бой еще не окончен, ты еще не проиграл. Подняв голову, смог заметить приближающуюся ко мне Хэнкок. Высокомерие на ее лице заменила усталость. Она придерживала левой рукой правую, будто это могло помочь ей ее сейчас использовать. Встав где-то в 5 метрах от меня, она начала поднимать свои руки, обе. Правую руку била сильная дрожь, она плохо слушалась, но Хэнкок все же смогла ее поднять. Она сделала перед собой свой фирменный жест своего дьявольского фрукта и прошипела: «Мэр, мэр, мэр, я видел, как лучи в форме сердца приближаются ко мне словно в замедленной съемке». Не желая смотреть на этот противно-розовый цвет перед собой, я прикрыл глаза, глубоко вздохнул, расправил плечи, поднял голову и улыбнулся, чтобы даже в окаменевшем состоянии выглядеть гордо и до самого конца не сдавшимся. Прошел миг, я ощутил стук своего сердца, затем следующий и следующий. Приоткрыл левый глаз и увидел ошарашенное лицо Шичибукая. «Мья-ха-ха-ха, мья-ха-ха-ха», смеялся я, пока вставал. «Так это правда, что на людей без похоти не действует твой фрукт. А я, дурак, все это время уклонялся от твоих атак. Мья-ха-ха-ха, нет, невозможно, таких людей не существует», кричала на меня Хэнкок, делая небольшие шажки назад. Когда я наоборот приближался к ней, я поняла: ты в самый последний момент полностью покрыл свое тело волей. «Да». На ее слова я с улыбкой на лице покачал головой и продолжил мелкими шагами приближаться к ней. Вставая почти что вплотную к Шичибукаю, я произнес: «Ба, ты очень красивая, я признаю это, но тебе, похоже, просто не повезло с твоим фруктом нарваться именно на меня». «Мья-ха-ха-ха», засмеялся я, ставя руки перед собой, одну выше другой и немного приседая. «Понимаешь, есть такие люди, которым нравится не сама внешность человека, а их внутренний мир, личность, характер, и я один из них. Они не могут испытывать влечение, пока не полюбит. А теперь прощай, Ракуаган». Шичибукай завороженно слушал каждое мое слово, не обращая внимания на мои действия, и очень сильно поплатился за это, испытав на себе мощь Ракуагана. Ударная волна прошла через все тело Хэнкок, открыла старые раны и повредила внутренности, под конец разорвала тело скуты ткани, что она считала одеждой. У Ба закатились глаза, из рта хлынула кровь. Она пыталась сдержать равновесие на остатках сил, но все же упала на меня. Ракуаган, техника, концертирующая ударные волны в кулаках, которые боец выпускает в своего противника в упор, предназначена для поражения внутренних органов. Это все я понял благодаря одному агенту из СССР, который применил на мне ракуаган. Так как я давно сражаюсь с помощью ударных волн, то воссоздать со временем эту технику ракушики проблем не было. Но был у этой чудесной техники один недостаток. Отдача была чудовищной. Поэтому мои руки, держащие сейчас Баа, ходили ходуном. Я медленно отпустил ее и положил на землю, укрыв остатками своего плаща. Пока накрывал ее, заметил на спине выжженную лапу дракона. «Сама прошла через рабство Тенрюбита, а хочет и меня лишить свободы», тихо произнес я, затем развернулся и медленно пошел в сторону порта. Какой же я дурак, надо было лучше собирать информацию о дьявольских фруктах, тогда, возможно, этот бой бы не был таким сложным. Мог бы спокойно стоять под выстрелами Баа. «Ха, стой, еще не все», услышал я тихий шепот за спиной. Затаив дыхание, я повернулся, чтобы наблюдать за попытками противника встать. Хэнкок оперлась трясущейся рукой об землю и, сблевывая кровью, медленно поднималась. Вот эта сила духа, я почти восхищен ей. Встать с такими ранами, после ракуагана, впечатляет. Эй, ты проиграла. Я сейчас смогу вести бой, а вот ты можешь и погибнуть, если продолжишь. Остановись, Хэнкок. Не могу, ты видел метку, сказала она, наконец встав на ноги. Лучше умру сражаясь, чем опять попаду в рабство. А она сейчас серьезна. Воля, которая начала от нее бить рваными потоками, подтверждает это. Хэнкок сейчас действительно либо убьет меня, либо умрет пытаясь. ТЦ, придется сражаться. Я сближаюсь с ней и пытаюсь нанести удар ногой, так как руки меня после ракуагана практически не слушаются, но встречаю точно такой же ответный удар. Ты думаешь, что я о ней кому-то расскажу? Спросил я Баа, продолжая наше противостояние. Зачем мне это делать? Найдешь причину, тихо шептала Шичибукой. Все мужчины подлые и коварные создания. Почему тебе надо быть исключением? А вот тут она вывела меня из себя. Мы столько раз сталкивали наши королевские воли, и она не поняла, что именно несет моя воля. Каждый обладатель королевской воли уникальный человек, и у каждого она своеобразна. Королевская воля буквально отражает весь внутренний мир обладателя. Столкновение воль — это столкновение двух личностей, и в момент борьбы можно с легкостью понять, кто перед тобой стоит. Ты не прислушивалась к моей королевской воле. Все это время даже не заметила, чем пропитана моя воля. Да как ты смеешь говорить, что я сдам тебя, Тенрюбита? Прокричал я, и моя воля тоже хлынула наружу. Разве не заметно, что моя воля похожа на ветер, гуляющий там, где ему хочется? Разве она не как птица, летящая над горизонтом? Ты не чувствуешь, что моя воля несет свободу, а не как твоя желание власти? Хэнкок начала аккуратно сбавлять уровень силы в нашей борьбе, пока наконец полностью не перестала давить. Она медленно отпустила ногу, простояла несколько секунд и упала на колени. Через некоторое время ее начала бить дрожь, а еще через пару секунд она, обнимая себя, ревела во весь голос. Трудно поверить, что это один из самых сильнейших моих противников. Сейчас Хэнкок совсем не напоминала гордую императрицу Амазон Лили. Особенно с учетом всех травм, оборванной одежды, потрепанной прически и ручья слез. Ты точно не расскажешь. Все еще плача, спросила она меня. Точно, ответил я и попытался тепло улыбнуться. Но без одного переднего зуба и с помятой мордой получалось плохо, ибо Баа только от этого заржала. Фу-фу-фу-фу. Ну и лицо, мужчины такие страшные. На себя глянь, зараза, все же стоило ее вырубить. Не позорился бы. Мья-ха-ха-ха. А нет, сама справилась. Упала без сознания. Глава 19. Капитан, и надо было вам затевать драку с Шичибукой? Спросила у меня Кристалл, обрабатывая раны. На вас же живого места нет. Надо было, с улыбкой дурака ответил я. Мне удалось получить такой хороший опыт в борьбе с пользователями воли. Капитан, а ты добил ее? Спросила у меня Мариша, которая, как и другие мои товарищи, находилась сейчас в мидблоке корабля, и почему ты отсутствовал целый день. Мы уже думали плыть на остров обратно. Нет, она от меня убежала, начал я врать, глядя Марише в глаза, пытался снять почти целые сутки наручники с Кайросики. И Мариша это поняла, потому что врать ей вообще гиблое дело, но ничего не сказала, понимала, что я хочу что-то оставить в тайне даже от своей команды по каким-то причинам. Думаю, что мои товарищи просто не поймут, что я целый день провел с Хэнкок, ухаживая за ней, чтобы та не умерла от полученных травм. Ведь она была костью в горле для нашей команды. Целый год преследовала нас и пыталась прибить. Нет, то, что я ее не добил, они поймут. Мы редко добиваем противников. А вот проведенный день в заботе и лечении Эбаа вызовет непонимание. Я хотел вначале отдать ее двум другим сестрам-горгонам, но прокравшись в лагерь воительниц, узнал, что они сами находятся без сознания. Другим воительницам Амазон Лили ее отдавать было нельзя, могли узнать о рабстве у Тенрюбита. Благо, быть в состоянии полутрупа она прекратила быстро. Скомканно поблагодарила меня за заботу и, пошатываясь, пошла в сторону своего лагеря. Конечно, Баа была удивлена, обнаружив меня, кормящим ее с ложечки куриным супом, а не кого-то из своих сестер или воительниц после пробуждения, но причина, озвученную мной, ее убедила в правильности такого подхода. Даже отметила, что как-то об этом раньше не думала, так как в основном не получала столь серьезных ран и теперь обязательно озаботится, что хотя бы одна из сестер не принимала участие в сражении. «Кстати, как вы справились с подчиненными Хэнкок? Не возникло трудностей?» – спросил я, внимательно осматривая экипаж «Арго» на наличие травм. «Меня чуть плевком яда не растворили», – почти что смеясь поведала Кристаллу, но Иис успел его сжечь, пока он летел в мою сторону. «Значит, мы ему все же крупно задолжали? Ладно, в будущем еще успеем отдать долг. Ну, мы ему тоже помогли», – ответил Никас. «Ты прикинь, как он был ошарашен, когда ему одна из воительниц дала в нос. Видел бы ты его лицо. Наверное, все это время думал, что раз он лаге, то круче него никого нету». Представив лицо Иса в этот момент, я действительно начал смеяться. «Куда мы поплывем дальше, Ромео?» – спросил Никас. «Дрейфовать вторые сутки вокруг этого острова мне не нравится. Наверное, в новый мир, рай мне уже начал надоедать. Тут не осталось интересных мест и личностей. Хотя в Погодию я бы заглянул, но из-за того, что кто-то поругался с одним из местных, нам туда не попасть», и очень выразительно посмотрел на Маришу, которая действительно поругалась с каким-то дедулей, вылетевшим на заработки. «Кстати, кто хочет посмотреть на огромного слона, настолько большого, что он спокойно передвигается по Гранд-Лейну на своих ногах? Рай действительно как-то стал тесноват для нашей команды. Все самое интересное мы уже тут повидали. Почти всех самых сильных людей побили, не нарывались только на адмиралов морского дозора и Михака. Пора было уже двигаться дальше в новый мир, где разнообразие островов даже больше, чем в раю. Звучит круто, но перед отправлением в новый мир, мы еще должны кое-что сделать в раю, в Саободе. «Мне уже не нравится, куда ты клонишь», — сказала с хмурым видом Мариша. «Что-то подсказывает мне, что твоя затея может для нас плохо кончиться». Я ей ничего отвечать не стал, а просто рассмеялся. «Сенгоку-сан, срочные новости». Без стука вошел дозорный в кабинет главнокомандующего. Шайка Иглиса была замечена на архипелаге Саободи. «И что, они там уже третий раз появляются?» — лениво ответил Сенгоку, перебирая бумажки. «Если это все, то можешь быть свободен». «Нет, от нашей базы на Саободи поступило донесение, что именно сегодня на архипелаг спустился святой Эдмунд». «И очередной Тенрюбита», не отводя взгляда от бумаг, ответил адмирал флота. «Они почти каждую неделю спускаются туда. Но этот тот самый святой, за удар которого и осудили Иглиса». После этих слов у Сенгоку появилось очень плохое предчувствие, будто скоро надо будет разгребать много неприятностей. Очень много неприятностей. Где конкретно были замечены преступники? Слежка за ними продолжается, их пытались остановить, засада уже подготовлена. Кто сегодня из вице-адмиралов дежурит на Саободе? В первой роще, возле аукциона раб, то есть возле офиса найма рабочей силы. А Тенрюбита сейчас где? Но ответа на вопрос от дозорного Сенгоку получить не успел. В его кабинете стремительно появился еще один солдат, который выглядел очень взволнованно. «Сенгоку-сан, в первой роще на Саободе произошли массовые стычки, в ходе которых был убит святой Эдмунд и полностью разнесен офис найма рабочей силы. Личности устроивших беспорядки и бунт рабочих еще выясняются, но предположительно это шайка Иглиса, так как именно их лидер взял вину за убийство святого. Волнения начинают распространяться и на другие рощи. Срочно отправить туда адмирала для поимки Иглиса. Если мы его отпустим, Тенрюбита нас заживо съедят. Но все адмиралы сейчас на заданиях. Всех вице-адмиралов, которые сейчас свободны, Иглис не должен уплыть с архипелага. И позовите сюда Гарпа. Вице-адмирал Гарп сейчас навещает своего внука, Сенгоку-сан. Срочные новости». Появился в кабинете Сенгоку уже третий дозорный. Предположительные виновники погромов на Саободе и убийцы Тенрюбита покинули архипелаг и направились на остров Рыболюдий. Когда успели? Чертов Иглис, хочу на пенсию. На одной из лавочек парка сидел и читал только полученное письмо пожилой мужчина, временами посмеиваясь, а иногда и ругаясь от описания приключений своего внука. Но в один момент он насторожился, так как следующие строки ему совсем не понравились. Старик почему-то испытал чувство дежавю. «Дорогой дедушка, перед продолжением чтения этого письма, прошу, прими таблетки, которые я отправил вместо с ним в конверте. Это отличное успокоительное». «Успокоительное? Что же ты натворил, балда?» — произнес Иглис-старший, запивая таблетки водой. «Продолжим. Итак, дедуль, дела у меня идут хорошо. Граблю пиратов, ищу приключения на свою пятую точку, путешествую по разным островам, совершенствуюсь во владении фруктом и физически, чищу зубы утром и перед сном. Как ты знаешь, награда за мою голову составляет 136 миллионов 100 тысяч белли, но вскоре она, наверное, очень сильно вырастет. Понимаешь, я набил морду уже второму шичибукаю. Ик, опять шичибукай. Ты думаешь вообще на кого лезешь, балда? Наверное, слышал о ней, отзывается на Барахенкок. Но это не единственная причина, почему награда должна вырасти. Как бы тебе объяснить? Есть такое место на Грандлайне, которое вызывает у меня дикую злость просто своим существованием. И в этом самом месте есть один сектор, где степень моего недовольства вырастает очень сильно. Я говорю об архипелаге Саободи, первой роще, месте, где людей продают как товар. Моя ранимая душа не смогла стерпеть такого отношения к людям, поэтому я пошел освобождать рабов и разносить заведения, где ими как раз и торгуют. Но что-то пошло не по плану. Я хотел только освободить людей, но случайно спровоцировал беспорядки на всем архипелаге, которые и не думают стихать. Но и это не является причиной стремительного увеличения наград за головы меня и членов моей команды. Твою мать, Ромео, что же ты натворил? Хватаясь за свои седые волосы, произнес старик. Дело в том, что мы случайно прибили Тенрюбита. Ну как случайно? Все было сделано осознанно, наверное. Просто какой-то Тенрюбита захотел, чтобы Мариша стала его наложницей, а у нее на этом бзик еще со времен нашего бегства из дозора. Поэтому она его чуть порезала за такие предложения, а тот возьми, да сдохни. Вот не мог он выбрать другой день, чтобы умереть, надо было обязательно сегодня. Тьфу. Я, как лидер нашей группы искателей приключений на свою задницу взял всю ответственность на себя. Ты можешь мной гордиться. Не у каждого человека хватит смелости взять на себя вину за убийство Тенрюбита, чтобы защитить своего товарища. Да тебе мозгов не хватает, а не смелости, балда. Отправляю тебе это письмо перед погружением в воду. Наш корабль сейчас должен плыть на остров рыболюдей, поэтому тебе стоит долгое время не отвечать на это письмо, так как под воду почтовые чайки не летают. Кстати, тут мы можем встретить третьего шичибукая на нашем пути. Не забывай правильно питаться и заботиться о своем здоровье. С любовью, твой внук Ромео. До сих пор считаю, что это имя дерьмо. Экстренный выпуск, экстренный выпуск, кричал мальчишка, продающий газеты, трагедия на Саободи. Старик, уже предчувствуя что-то плохое, купил газету у мальчишки. Во время разворота газеты, из нее выпали разыскные листовки. На одном из листовок было очень знакомое лицо с золотыми глазами. Иглис-старший подобрал листовку и принялся ее разглядывать. На ней был изображен молодой мужчина, который приветливо улыбался фотографу. Ничего настораживающего в нем не было, кроме награды. Награда сильно выделяла преступника, так как людей со стоимостью головы в 500 миллионов белли было очень мало даже на Грандлайне. Ой, балда, сестра, тебе до сих пор не стало лучше, ты уже довольно долго болеешь. Может, этот Иглис чем-то тебя отравил, ведь именно после драки с ним с тобой началось все это? Не знаю, ответила одной из своих сестер Хэнкок. Мне жарко, сердце так бешено стучит в груди и я уже долго не могу нормально спать, что же со мной случилось? Старейшина Нён лишь закрыла лицо руками, так как прекрасно знала, чем именно больна нынешняя императрица Амазон Лили. Да и сама Хэнкок, скорее всего, тоже все отлично понимала про свою болезнь и сейчас просто притворялась тяжело больным человеком для получения дополнительных выходных от нудной работы правительницы. Да, точно притворялась. Хэнкок всегда была одной из умнейших девушек на Амазон Лили и не могла не знать про. «Босс, взгляните, Иглис наконец отправился в новый мир», — сказал один из подчиненных Крокодайла, передавая тому выпуск свежей газеты. «Нам следует отправить корабли на его поимку». «Не нужно, у нас и без него хватает дел», — ответил бывший шичибукой, выдыхая дым. «С Иглисом я поквитаюсь позже. Отец, тот дерзкий новичок наконец отправился на остров рыболюдей. Что будем делать?» Попроси Джимбея задержать его до нашего прибытия. Мы отправляемся навестить Нептуна. Гурарара. Глава 20. Наш корабль идет ко дну. Помоги мне, я утону. На этот раз напевать грустные песенки мне никто не мешал, так как Мариша чувствовала себя виноватой, что навлекла на нас беду, убив одного из Тенрюбита. Кстати, песня подходила ситуации, ибо мы погружались под воду к острову рыболюдей. Эй, Ромео, а тут тонут корабли? Спросил у меня Никас, когда я закончил петь. Ага, 30%. 30% кораблей тонет?» – переспросил изумленно Дэвид. «Нет, 30% кораблей успешно проплывают остров Рыболюди, а остальные тонут. Ня-ха-ха-ха, и ты решил проплыть отсюда, зная все это?» Наконец закончила самобичевать Мариша. «Именно», – ответил я ей, оценив открывшиеся виды подводного мира, спросил: «Здорово, правда? Ты совсем лишился последних крупиц ума. Какое еще здорово, мы же можем потонуть в любой момент». «Нет, не потонем», — попытался ее успокоить, «но если что, ты можешь сойти с Арго в любой момент». «Ня-ха-ха-ха, да, мы действительно не должны были потонуть, так как обычно корабли не доплывали до острова и уже из него на поверхности с заморских королей. Я этих существ пугал с самого начала погружения волнами королевской воли, но объяснять все это Мариша посчитал лишним. Сама виновата, не надо было меня игнорировать, когда Никас спросил, чего это я давлю волей на все вокруг. А я ведь тогда как раз и объяснил, что это делается для успешного погружения. А виды тут действительно были потрясающие. Освещения от корней деревьев хватало, чтобы рассмотреть подводный мир и единственное обитаемое разумными место. Этот пузырек с населением в несколько миллионов казался для меня чудом. Где еще можно встретить целый город под водой, окруженный ужасающими монстрами, как не в One Piece? Даже с высоты в несколько километров мне виднелись разнообразные причудливые крыши зданий города и его населения, словно муравьи куда-то спешащие. Напомню, это территория Белауса, тут буянить нельзя. Я знаю, что большинство проблем к нам липнут случайно, но все же постарайтесь не навлекать бед, хотя бы пока не настроится Лок-Пос. Я не боялся Белауса, но будет довольно проблемно, если нас больше не пустят на этот остров. Тогда придется искать иной путь преодоления Ретлайна. Остров Рыболюди, какой же он красивый! Послышались восторженные восклики команды. Он просто огромный. Капитан, а как мы попадем вовнутрь? Поинтересовалась у меня Кристалл. Видишь, вон там есть вход, указал я на деревянный круг. Нам надо попасть туда. А чтобы это сделать, мне пришлось высунуть свои руки из пузыря и вовсю использовать силу фрукта. Я заставил наш корабль подняться и поплыть к воротам острова Рыболюди. Понятия не имею, как другие справляются с этой задачей, но мне пришлось очень сильно выложиться, чтобы оказаться у входа. Дальше наш корабль подхватил поток воды и понес на другую сторону пузыря, где оставил нас дожидаться окончания настройки Лок-Поса. Пока я валялся на палубе обессиленным, к нам подплыли рыболюди на черепахах и предложили довести до центра острова за скромную плату в 20 тысяч белли. Услышав запрошенную сумму, я ожил и начал торговаться. Смог сбить цену только до 10 тысяч. Эти рыбки оказались невероятно жадными до денег существами. Почему-то, глядя на них, перед глазами появлялся образ кавказца в кепке, накручивающего себе усы. Расплатившись с жадными рыбками, мы прибыли в ту часть острова, где была суша и воздух. «О, куда пойдем первым делом?» – спросила Кристалл. «Наверное, надо соблюсти традицию и первым делом оценить местную кухню», – ответил ей Дэвид, чему-то улыбаясь. «Ха, смотрите, какие тут красивые русалочки!» – восторженно и громко произнес Никас, привлекая к нам внимание. «А русалки действительно были все красивыми. Интересно, если русалку назвать рыболюдом, будет ли это считаться расизмом? Вроде, рыболюди и русалки считают себя разными видами». Пока я обдумывал важнейшую вещь в мире, мы достигли какого-то заведения, где подавали что-то съестное, и ребята уже успели сделать заказ у русалочки, которая работала тут с помощью надувного пузыря вокруг талии. Когда она доставила наш заказ, я решил проверить свою догадку. «Спасибо, милый рыбочеловек», — сказал я официантке, когда она расставила тарелки на стол. «Нахал», — ответила она мне с недовольным выражением лица и дала пощечину. «Все же это оскорбление, значит, надо быть с этим аккуратней». Еда тут была довольно странной на вкус, все отдавало водорослями, и совершенно мне не понравилось, как и почти всей команде, кроме Дэвида, который уплетал все с великим удовольствием на лице. «Хаэм, стоит ли попробовать заказать тут жареной рыбы?» – вслух рассуждал я. «Нет, лучше не надо. Мне кажется, что после этого я точно войду в местный черный список». «Нахал», – дала мне новую пощечину официантка, которая протирала сзади меня стол. «Тут лучше стоит молчать о своих мыслях. Третейщики для пощечины у меня нет, да и товарищи уже ржут с моего красного от ударов лица. В отличие от основных блюд, десерты тут были вкусными, поэтому мы с командой решили закупиться в местной кондитерской. Теперь, кстати, понятно, почему Биг Мам брала дань с местных конфетами, а не чем-либо другим. Закупаясь сладостями и заодно посещая другие магазины, мы медленно, но верно приближали время настройки Локпаса. Закончить осмотр острова рыболюди решили посещением морского леса. Ну, Локпас уже настроился. Можно покинуть это место. Мне тут слишком некомфортно, как фруктовику. На мои слова Дэвид и Мариша покивали, а вот Никас и Кристаллу надули лица, выражая свое недовольство. «Извините, но вам придется тут задержаться», — кто-то произнес позади нас. «Я благодарен вам за то, что недавно вы устроили побег рабов с первой рощи на Саободе, в числе которых были и рыболюди, но все же должен вас задержать». «Извини, рыбка, я бы задержался, но наш капитан и некоторые члены команды желают покинуть этот остров», — сказал Никас и наставил на Джимбея пистолет. Другие члены команды тоже ощетинились оружием. «Похоже, мне придется вас задержать силой», — произнес рыцарь моря, вставая в боевую стойку. «Жаль, вы не кажетесь плохими людьми». «А у тебя хватит для этого сил?» — спросил Никас. «Нас тут много, а ты один». Вместо ответа Джимбей лишь улыбнулся. Дальше мы так и простояли целую минуту, играя в гляделки. «В бой!» — крикнул я. «Он зачем-то тянет время». И подавая пример, первым кинулся в атаку, растворившись и появившись сзади у Шичибукая, нанося ему удар в спину. Из-за удара Джимбей сделал только два шажка вперед, когда обычные люди давно улетели бы. Его тут же решил угостить пулей, заправленной волей, Никас. Но она лишь задела рыбочеловека по касательной, оставляя тонкую линию пореза на руке. Дальше в бой вступили Дэвид и Мариша. Первый пытался порезать Джимбея острыми краями линз, вторая хотела сделать то же самое, но уже с помощью сабли. У них это получалось. Джимбей оказался не таким уж быстрым противником. Мелкие порезы и раны появлялись на всем его теле, он просто не успевал полностью уклониться от всех атак. Ему не помогала даже воля наблюдения, ведь против него сейчас сражалась сразу четверка волевиков. В какой-то момент ему надоело получать мелкие и обидные раны, поэтому он отпрыгнул от нас в сторону. «А вы все довольно сильны, раз можете использовать волю. Простите, раньше я недооценивал вашу команду, теперь же буду сражаться как с равными». После своих слов он ударил воздух перед собой. Моя воля заорала, что надо срочно уклоняться, но все пространство вокруг было зоной его атаки. Ровно через миг я почувствовал, что меня что-то ударило во множество мест сразу и отлетел в сторону, как и вся моя команда. «Так вот оно какое карате рыболюди», — сказал я, отряхивая пыль со своего плаща. «Довольно неприятно то, что ты бьешь морской водой. Она не проходит через мое тело. Ребята, нам, наверное, тоже стоит стать более серьезными и закончить этот бой быстрее». «Ага, я немного устал от прогулки и уже хочу спать», — сказал Никас. «Поэтому давайте покончим с ним быстрее». «А вы не слишком много о себе возомнили?» — спросил Шичибукай. «Нет», — ответил я с улыбкой. После сразу же пустил в его сторону ранкяку Темпеста, которую Джимбей остановил своей собственной атакой, но сразу же поплатился за это, получив пулю в ногу от Никаса, которая прошла ее на вылет. Шичибукай скривился от боли и отправил откуда-то возникший поток воды в сторону Никаса. Тот смог уклониться от него. Рядом с Джимбеем появились Мариша и Дэвид, которые стремительно пробежали, оставив глубокие порезы на его ногах. Я тоже появился прямо перед ним и нанес удар сжатым воздухом прямо в лицо. «Я не хотел этого делать, но вы сами меня вынудили своей силой», — сказал он, когда я отскочил и брызнул водой из руки в сторону Дэвида и Мариши. Мариша успела уклониться от опасных капелек, которые больше напоминали пули, чем обычную воду, а вот скорости Дэвида не хватило для этого. Пришлось закрыть его своим телом. Удар получился сильным, во рту почувствовал вкус крови, снова повредил внутренние органы. «Тьфу», — сплюнул я кровь. «Ромео, ты как?» «Я в норме, Дэвид», — ответил я. «Он тебя не задел?» «Хорошо, продолжим». И мы вновь пошли в атаку на Шичибукая, пытаясь разобраться с ним побыстрее. Сам Джимбей не сильно старался нас атаковать, в основном защищался, что усугубило его положение, так как раны одна за другой покрывали его тело. Нет, иногда он давал отпор, использовал приемы, после которых всей нашей команде становилось плохо, формируя и отправляя потоки воды в нас. «Похоже, мне тоже придется принять участие в этой битве», — сказала Кристалл, доставая из своей сумочки небольшие колбочки. «Эй, рыбка, лови подарок». Джимбей явно что-то почуял, поэтому стремительно увернулся. На месте, где разбилась колба, появилась небольшая лужица, которая с шипением все растворяла. «У вас даже дети на корабле опасны», — сказал Шичибукай, оценивая действие отравы кристаллу. «Эй, рыбина, я не ребенок, я уже взрослая». Получая еще от новых колб, Джимбей тоже увернулся довольно легко, но пока они не упали, я успел их подхватить ветром и направить на него. Колбы разбились и начали сразу же разъедать кимоно рыба-человека. Джимбей торопливо его сбросил с себя, оставаясь в одних штанах. Пока Джимбей отвлекся, ситуацией воспользовались Никас и Мариша. Никас своим выстрелом сумел повредить плечо Шичибукаю, а Мариша оставила на его груди длинный и глубокий порез. Но Джимбей так просто из боя выбывать не хотел, еще раз ударив перед собой, отправил Никаса считать деревья вглубь леса. Затем схватил голыми руками меч Мариши и попытался уже ударить ее, но ему пришлось уворачиваться от моих с Дэвидом атак, поэтому свой удар он произвести не смог. Мы вновь отскочили друг от друга. «Ты пытаешься задержать нас тут до прихода дозорных, рыцарь моря?» — спросил я у него. «Мне приходило распоряжение из дозора о необходимости вашей поимки, но это не ради них». «Ясно, спасибо за ответ». После этих слов я начал формировать пронзающие копья. Джимбей, видать, снова что-то почувствовал, поэтому рядом с ним появилась вода и начала закручиваться вокруг него. Я метнул свое копье и вновь услышал после этого раскаты грома. Защиту Джимбея моя атака преодолела без проблем, и вскоре она рухнула на землю. Джимбей стоял посредине лужи, зажимал кровоточащий бок и тяжело дышал. Все же смог отвести копье чуть в сторону, иначе у него была бы дырка ровно посредине живота, а не в боку. «Фью, Ромео, он еще стоит на ногах», — произнес Никас, который успел выбраться из леса. «У него хорошая выносливость и стойкость, да, ага, но он уже проиграл. Вместе мы сможем быстро с ним расправиться и продолжить наш путь к кораблю». «Я снова вас недооценил, простите», — сказал Шичибукай. «Думал, что лагея воздуха под водой не сможет показать ничего стоящего, ошибся. Но свою задачу я уже выполнил». Недалеко от нас послышались удары чего-то металлического об землю и топот множества ног с разных сторон. «Он уже здесь». «Кто?» — спросила Мариша. «Я. Гурарара». А затем я почувствовал удар чудовищной силы по голове и упал на землю. «Это тебе за избитых сыновей». Глава 21. В ушах после удара Белоуса стоял звон. Собравшись с силами, я смог подняться и, глядя ему в глаза, спросил: «Старик, а тебя манерам никто не учил? Да как ты смеешь так обращаться к нашему отцу?» — крикнул кто-то из толпы, которая нас окружила. Но мы с Белоусом не обратили на него внимания, продолжали битву взглядов, которая вскоре перешла в сражение королевских воль. В воле Белоуса совсем не чувствовалось желание править и повелевать. Мне даже показалось, что она была мягче моей. Воля Эдварда Ньюгейта отдавала домашним уютом, вкусной едой, теплом камина и радостным смехом детей. Но даже такая мягкая воля все же оставалась королевской, поэтому давление создавало ужасающее. Я с помощью своей еле мог ему сопротивляться. На данный момент он был гораздо сильнее меня. «Гурарара, а у тебя хорошая команда, сопляк. Все еще находятся в сознании. К сожалению, твои пираты тоже не валяются с пеной у рта», — ответил я, чувствуя, как пот начинает литься с меня целыми ручьями. «Зачем ты побил моих детей в раю? Они хотели побить меня и членов моей команды. По-моему, это достойный повод, но ты их еще и ограбил. Оказывается, это очень неприятно, когда над тобой кто-то нависает и грозно смотрит. Обычно я не был кого-то настолько ниже, а Белоус сейчас меня прямо подавлял своим ростом, мускулистым телосложением и силой, которая почти что видимыми волнами сочилась из него. Мне кушать тоже хочется. Грабить пиратов имеют право только команды Белоуса, а ты в ней не состоишь. Не хочешь присоединиться ко мне, чтобы избежать наказания?» Вместо ответа я просто прыгнул к его лицу с занесенным кулаком со сжатым воздухом. Но вместо ожидаемого мной удара, просто получил пинок по ребрам и отлетел в сторону своих ребят. «А вот и птичка, несущая золотые яйца. Приятно с тобой познакомиться, Марко. Я так понимаю, что здороваться тебя учил Белоус. Прослеживается просто что-то похожее, я бы сказал, семейное. Мья-ха-ха-ха, дерзкий новичок, мы наконец увиделись лицом к лицу. Йой», — произнес он, внимательно меня рассматривая, — «с листовки ты выглядел более грозно». На что я улыбнулся и целенаправленно долбанул именно только по Марко своей королевской волей. Игривые нотки в его голосе сразу пропали, он от давления отступил на несколько шагов назад. «Мья-ха-ха-ха, все же тебя стоит проучить, сопляк, как и всю твою команду», — сказал Белаус и попытался ударить меня своим оружием. От удара я уклонился, но биться в окружении столь сильных противников мне что-то не хотелось, поэтому крикнул, чтобы ребята хватались за меня, и попытался взлететь. Уже оторвавшись от земли на метров 5, я увидел, как Белаус заносит свой кулак, окруженный какой-то сферой. Полет прервался, со звоном разбившегося стекла, мы отлетели на несколько метров и жестко приземлились на землю. Но цель все же была достигнута, команда больше не находилась в окружении. Жаль, что выход с другой стороны, хотя в успешном побеге я сомневался изначально. Встав с земли, я пустил в возвышающего над своими людьми Белауса Рантяку, но он его остановил просто раскрытой ладонью. На ней даже маленького пореза не появилось. Комары кусают сильнее. Гурарара. После этих слов он схватил свой бесента двумя руками и уже сам пустил в мою сторону слэш, в рассыпную. Успел крикнуть я. Режущая волна оставила на земле глубокий след длиной в 10 метров и глубиной где-то в 3. Никас направил пистолет в сторону Белауса, но его пистолет выбили из руки пулей. «Не спеши», — произнес Иза, командир одной из дивизий Белауса. «Тобой, наверное, займусь лично я. Ха-ха, попробуй». И Никас выхватил еще один пистолет из-за пояса и сразу же выстрелил в сторону командира дивизии. У них завязался свой собственный бой, где решающую роль занимали пистолеты и воля наблюдения. А в это время из толпы своих людей выбрался Белаус. Он глянул на меня и махнул рукой, мол, атакуй, я готов. На что я послал в его сторону Рантяку Темписта, которую уже остановили не голой рукой, а бесента. Следующий в бой решила вступить Мариша. Она уже почти достигла Белауса с занесенным мечом, как перед ней появился уже третий командир дивизии, который вступил с ней в битву. Это, вроде, был Харута. Кстати, тоже дерется с помощью сабли. Пока Белаус отвлекся на бой одного из своих подчиненных, перед ним появился я и использовал Ракуаган, но ему на него было наплевать, будто сейчас вовнутрь него не прошла ударная волна, поражая органы. Я вначале даже подумал, что не сделал удара, но мои руки дрожали от отдачи. Белаус все же удостоил меня взглядом и произнес: «Ракушики». Неожиданно, но недостаточно, а потом отмахнулся тыльной стороной ладони, как от надоедливой мухи, отправляя меня в полет силой своего фрукта. Поднялся я довольно быстро. Голова слегка кружилась. Что-то в последнее время часто по ней получаю, так и дураком стать можно. Увидел, что Дэвида и Кристаллу тоже связали боем. Их противников я, к сожалению, не узнал, но ощущались они слабо, поэтому можно было не переживать за них. Глянул на Ньюгейта, который, точно как какого-то крайне живучего таракана, снова рассматривал меня. Наши взгляды пересеклись, я опять выпустил волну королевской воли, Белаус на это лишь приподнял уголки губ, снова растворился и появился рядом с ним, стал наносить быстрые атаки сжатым воздухом, в попытке хоть как-то ему навредить. И пока Белаус пытался поймать меня, начал тихонько откачивать вокруг воздух, создавая зону вакуума. «Посмотрим, как ты будешь сражаться, если не будешь способен дышать». Мья-ха-ха-ха. Но один из императоров нового мира явно что-то понял и применил свой фрукт, вновь отбрасывая меня, и вышел из зоны, где воздуха становилось все меньше и меньше. Даже после нескольких попаданий силой моего фрукта, ты стоишь на ногах, хоть и весь трясешься от боли. До сих пор не желаешь присоединиться ко мне? Ты достаточно силен, смог бы стать одним из командиров дивизии. Нет, мне мое собственное приключение дороже. Самое паршивое то, что я не могу использовать всю мощь своего фрукта. Пузырь, покрывающий остров, просто может от этого лопнуть, поэтому никаких торнадо, способных расшвырять пиратов Йонка. Впрочем, Белаус тоже ограничен в своих действиях, ему тоже приходится тщательно контролировать силу своих ударов. Отдышавшись, снова ринулся в атаку, формируя в руках свое пронзающее копье, но на этот раз я не стал его запускать в противника, а лишь удобнее схватил. Белаус с интересом рассматривал оружие, сделанное из воздуха, во время моих попыток его задеть. Любопытство его долго не продлилось, так как я с каждым ударом увеличивал скорость своих движений, трансформируя тело в свой элемент. В какой-то момент я просто стал для большинства людей, здесь находящихся, просто размытым пятном, который кружил возле Белауса. В один из моих ударов, нацеленных в грудь, Йонка все же решил поймать мое оружие и прекратить игру в салочки. Из его руки, напитанная волей вооружения, чуть капала кровь. Он смог остановить копье в нескольких сантиметрах от своего тела и, надменно глядя на меня, спросил, что ты покажешь дальше, мальчишка. На его слова я пытался не засмеяться, чтобы не выдать себя, но у Белоуса опять сработала чуйка, но было уже слишком поздно. Копье в его руке сдетонировало, создавая достаточно объемный взрыв. Я отлетел на несколько десятков метров, Белоус же просто сделал пару шагов назад. Теперь он стоял весь потрепанный, без своего капитанского плаща и с обвисшей левой рукой, но я не сомневался, что он по-прежнему может ее использовать. Видел уже одну волевую девочку, хватило. «Гурарара, хорошая атака», — произнес он, отдал свой бесинто прилетевшему маркой правой рукой, самостоятельно вправил выбитое плечо на левой. «Скажи, почему ты не хочешь помочь членам своей команды? Разве ты за них не переживаешь? Старик, прислушайся, разве бои идут в твою пользу?» Белоус действительно огляделся. Дэвид и Кристалл запыхались, но продолжали валить одного за другим членов рядового состава. Никас и Иза оставили вдруг друге несколько пулевых ранений и продолжали свой поединок стрелков. А вот у Мариши дела шли действительно хорошо. Харут оказался слабее своего противника. У боя Мариши вот-вот должна была настигнуть развязка. Сейчас мы с Белоусом слышали интересный диалог. «Вам все равно не победить пиратов Белоуса», — сказал тяжело дышащий Харута. «Сдавайтесь и тогда, возможно, сможете вступить в нашу команду». Мариша на это предложение лишь произнесла слова своей атаки. Одномечевой стиль, меч рубящий горы, стремительно появившись возле Харуты, разрезала его меч вместе с ним самим и смахнула остатки крови со своей сабли. Да, она все же научилась резать сталь. Харута с глубоким порезом через всю грудь опал на землю, закатив свои глаза. Следом прозвучали несколько выстрелов, в ходе которых из сражения стрелков выбыл Иза. Никас лишь успел рассмеяться и сказать, что победил, как сам свалился без сил, но тут же принял попытку встать. «Ня-ха-ха-ха, видишь, старик, моя команда выигрывает». А затем я и сам вновь пошел в наступление на Йонка. Теперь я больше атаковал покрытыми волей вооружения руками, а не силой фрукта. Белоус не отставал, по мне то и дело прилетали удары, но я еще стоял и продолжал бить, внутренне готовясь к финальному удару. Когда почувствовал, что собрал достаточно энергии ударной волны, то подпрыгнул на уровень груди Белоуса, применил и выкрикнул название атаки. «Ракуаган Максима». Ракуаган, мощь которого была усилена силой фрукта, вырвался из моих кулаков почти с таким же оглушительным громом, как вылет пронзающего копья. Руки теперь уже не просто дрожали от перенапряжения, они кричали от боли. Кожа в некоторых местах лопнула и из ран потекла кровь, кости заскрипели, несколько мышц на руках были порваны, но результат того стоил. Удар Белоусу точно не понравился, он проскользил несколько метров и смог остановиться, только уперев свой бесинто в землю. А остановившись, Йонка сблевал кровью и отпустил свою голову. Его команда стояла в оцепенении, не зная, как на это реагировать. Несколько секунд он тяжело дышал и, наконец, подняв голову, громко рассмеялся. «Гурарара, гурарара, теперь я вижу, что в новом мире ты не пропадаешь. Удачи, сопляк». А в следующий миг он уже стоял передо мной и опускал свой кулак. Дальше пришла темнота. Снились мне огромные ласточки, кружащие вокруг покрытой снегом горы. Пришел я в чувство с сожалением о том, что не сдох. Голова очень сильно болела, все вокруг кружилось и меня тошнило. «Ромео, ты наконец очнулся?» — прозвучал недалеко голос Кристаллу. «Можешь поводить глазами из стороны в сторону?» Я попытался это сделать, но лишь расстался со своим обедом и прилег обратно. «Что с ним?» — кажется, спросил Дэвид. «Сотрясение. Ему лучше не напрягаться сейчас». «Че, что произошло после удара Белоуса?» — спросил я на остатках своих сил. «Ну, тебя воткнули головой в землю, и Белоус отдал приказ уходить. Сказал, что наказание прошло успешно и дальше задерживаться тут не стоит. Мол, сопляк все равно не станет под флаг пиратов Белоуса, так как слишком крепка и своеобразна королевская воля». «Это, вроде», — ответил Никас, который лежал рядом перебинтованный. «Мы сейчас на корабле, так что ни о чем не волнуйся. Все целы?» «Да, Мариша только сейчас спит, устала сильно». «Ясно. Никас, ты хотел задержаться на острове. Вот прекрасная возможность. Я не думаю, что плыть в таком состоянии можно. Иди и развлекайся». После я пытался подняться, несмотря на все протесты Кристаллу. Через некоторое время она все же сдалась и разрешила Дэвиду помочь мне. Встав перед своими товарищами, я упал на колени и стал со слезами на глазах просить у них прощения за свою слабость и проигрыш, за то, что они могли сегодня умереть, не пожалей нас, Белаус. Обещал, что больше никогда их не подведу, обязательно стану сильнее. Мой поток слов остановила Мариша, которая проснулась из-за шума. Подойдя ко мне, она дала пощечину, крича мне в лицо, что я сделал все возможное и вообще ни в чем не виноват. Ребята ее единогласно поддержали, но их слова я уже не услышал. Отрубился и упал Мариша на руки. «Что это с ним?» – спросила Мариша у окружающих. «Ну, ты ударила его по лицу, а этого делать в ближайшее время было нельзя. У него и так было сильное сотрясение, а ты еще добавила. Он просто опять отключился. Чудо, что еще держался и слушал тебя. Ха-ха-ха, это совсем не смешно, Кристалл. Как скажешь, первый помощник». Два дня спустя после драки между пиратами Белауса и Шайка Иглиса, докладывает вице-адмирал Бастилия, сын Гоку-сан, ответил на вызов Дэн Муши, офицер дозора. «Мой корабль и корабли 9 других вице-адмиралов готовы к погружению к острову рыболюдей и поимке Иглиса, но на данный момент мы стоим на месте, так как из-под воды всплывает гигантское судно. Мы ждем, пока оно уплывет». В это время судно как раз полностью показалось из-под воды, и пузырь, покрывающий его, лопнул. На носу печально известного корабля появился еще более печально известный пират. «Гурарара, дозор решил меня поприветствовать», — сказал Белаус, занося свою руку для удара. «Я тоже хочу с вами поздороваться. Передавайте привет Сингоку». «Гурарара». Со стороны линии Дэн Муши вице-адмирала Бастилии послышались множество криков дозорных, звуки лопнувших пузырей и начинающих тонуть кораблей. «Чертов Иглис, чертов Белаус», — бормотал, хватаясь за голову Сингоку и начиная считать потери личного состава. Глава 22. Остров Рейджин – это место, в котором постоянно идет дождь из молний. Люди тут не задерживаются, они стараются как можно быстрее покинуть столь неприятное для жизни место. Единственным жителем этого острова является одна старуха, которая совершенно не боится быть поджаренной. Больше никого живого тут нет, даже животные вымерли. Рейджин покрывают горы, поэтому и земледелием тут заниматься сложно. Почти все растения здесь либо обуглены, либо гнило из-за постоянных дождей. И именно в таком месте мы застряли на 2 недели, пока настраивается локпос. К сожалению, этерналпосов для нового мира существует слишком мало. «Дэвид, а где Никас и Ромео?» — спросила у Кока Мариша. «Я обыскала весь корабль, но не смогла их найти. Они бегают на перегонки до вершины гор и обратно на корабль», — как всегда спокойным голосом ответил Дэвид, рассматривая что-то через иллюминатор. «Ау! В Ромео на вершине горы попала молния. Он просил в таком случае передать тебе, что теперь ты главная на Арго». Мариша шокированно уставилась на ту же точку, что и Дэвид, но так ничего не смогла там разглядеть, пока 2 человека не стали бежать вниз под звуки грома и удары молнии вокруг. Через некоторое время оба участника гонки, буквально немного дымясь и звонко смеясь, ввалились в камбуз. «Вы, 2 идиота, что с вами не так? Вы же могли умереть». «Мы на то и спорили», — ответил ей Никас. «Если кто-то умрет во время гонки, то тот лошарый тормоз». «Ха-ха». Руки Мариши покрылись волей вооружения, она начала к нам подходить явно с недобрыми намерениями. Пока Никас на нее смотрел, я успел выбежать из комнаты и захлопнуть за собой дверь. С той стороны послышались крики о предательстве, а затем звуки избиения. Через некоторое время: «Эй, Ромео, а что ты это делаешь?» — спросила у меня Кристалл, когда мы всей командой находились в общей комнате. «Я решил от скуки начать вести судовой журнал. Нам все равно тут 2 недели торчать, пока локпост настроится, поэтому надо занять себя чем-то». «Кха-кха», — подавился Дэвид чаем, когда услышал меня. «То есть все это время у нас не было судового журнала?» «Неа, я посчитал ведение журнала слишком скучным занятием и забил на него, с лыбой дурака», — произнес я. «Да и кому он вообще нужен? Фотки же наших приключений у нас есть, чтобы вспоминать самые интересные моменты». «Это какие моменты?» — решила уточнить Кристалл, на что я встал и достал довольно толстый альбом. Открыв его, показал первое же фото Кристаллу. «Ну, смотри, вот, например, так раньше выглядели бандиты, которые сейчас все вместе стоят больше половины миллиарда белли». На фото была изображена наша изначальная четверка без Кристаллу. Это был тот самый момент, когда мы уплыли из Саутблю и переоделись на все имеющиеся у нас деньги. Видок у мужской части был так себе. Все в однотипных черных футболках и шортах, которые явно больше размером, чем действительно нужно, до сапогах почти до самых колен. «Ха-ха-ха, «А почему вы так смешно оделись? У нас тогда денег не было. А почему Мариша одета нормально? Потому что она и потратила наши деньги. Эй, только же половину всей суммы. И вообще, этот идиот, похоже, забыл, но почти в самом начале нашего пути он сказал мне вести судовой журнал, поэтому он у нас есть. Ага, на одну себя, вспомнил те события, Никас. Какие у тебя там еще есть фотографии? Просто никогда не интересовался, что ты фоткаешь все вокруг. О, у меня есть для тебя особая фотография, Никас, заговорщицки начал я вещать. Хочешь на нее взглянуть? Видя, что я его заинтересовал, быстренько пролистал альбом и прикрыл рукой одно фото. Так как считал, что вначале ее должны увидеть другие товарищи, ибо Никас может взбрыкнуть, увидев ее. Все, кроме Никаса, посмотрели на фото, пытались держать каменное выражение лица, но давалось им это сложно. Наконец Никас тоже увидел фото и закричал: «А-а, да это же тот поганый случай, когда вы случайно оставили меня на день на острове королевства Камабака, где живут одни Акама, а сами уплыли. Погоди, а почему фото сделано с помощью подзорной трубы?» Никас разъяренно посмотрел на нас, подошел ко мне и начал трясти: «Вы что, специально меня там на день оставили? Нет-нет, как ты можешь так думать? Я просто фоткал сам остров, а тебя не заметил. Фото же еще надо проявить. Совсем это забыл? Ах, я то уже подумал, что вы специально это сделали», — сказал, опустив меня Никас, а затем резко ударил меня. «Думаешь, я поверю в такую чушь? У тебя фотографии проявляются сразу после съемки». Затем в зале началась шуточная драка, где каждый был только за себя. Успокоились мы только через 10 минут, но тишина и покой продержались недолго. Когда мы продолжили рассматривать фотографии, то наткнулись на то, где изображены кристаллы с Маришей с надутыми щеками в парке аттракционов на одном из остров Рая. Их просто тогда не пускали из-за роста в большинство интересных мест, поэтому они и обиделись тогда на нас. Взглянув на Маришу, я не смог устоять и произнес, что она еще вырастет когда-нибудь в следующей жизни. Завязалась новая драка. На следующий день, когда вся команда собралась за завтраком, я озвучил одну из своих гениальных идей. «Друзья, я хочу чуть перестроить Арго». «А зачем? Плавает и хорошо», — произнес Дэвид. «Мы же только пару месяцев назад закончили переделку внутренних помещений, чтобы они не были похожи на казармы. Я хочу, чтобы Арго летал», — мечтательно произнес я, поднимая свои глаза на потолок, как птица парил среди облаков. «ПС, кристалл, у Ромео, похоже, очередной приход. Может, ты ему какую-то таблетку дашь?» — спрашивал Никас у нашего врача. «Или в последнее время ему просто часто попадало по голове, вот он сейчас чуть того». «Да не, все с ним нормально, у него же иногда такое бывает, хотя обычно после этого мы влипаем в неприятности, а тут просто корабль перестроить захотел. Я хочу поставить дополнительные выдвижные паруса по бокам судна и сделать люк в трюм, где будут размещены воздушные шары в сложенном состоянии. Мьяхахаха, Ромео, морские суда не должны летать, а если ты этого не, да все будет нормально», — перебил я Маришу. «Подумаешь, можем упасть в воду и разбиться, если что-то пойдет не так. ПФФ». «Мариша, влепив себе фейспалм, спросила у меня, тебя же никак сейчас не переубедить». «Да, знаю, я эти твой горящий и мечтательный взгляд. Точно сделаешь все по-своему. Ура, мы полетим», — крикнула Кристалл. «Так ты все это время была за него?» — спросил у нее Никас, на что получил ответ в виде высунутого языка. Но перестройка корабля не началась. Не было необходимых материалов, да идею еще надо доработать, чтобы мы и вправду не свалились в море в середине полета. Мьяхахаха. Обычно целыми днями мы сидели всей командой внутри судна. Все же безмятежно гулять по палубе или острову было нельзя. Дождь из молнии не прекращался ни на минуту. Я с Никас рискнул тогда устроить забег только ради прокачки воли наблюдения. И больше мы подобным не занимались. Я несколько раз пытался изменить погоду, сдуть облака, но почему-то становилось только хуже. А еще я добился одного очень интересного результата. Научился перенаправлять молнии. Молния просто стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, а я ей каким-то образом способен это обеспечить. Хм, надо будет вновь заняться своим образованием, полистать книги по физике. И тогда я, возможно, буду не только их перенаправлять, но и пускать. И шутки про ситхов с моими золотыми глазами и молниями вновь станут актуальны. Мьяхахаха. «Кристалл, смотри, кукуха Ромео точно поехала», — сказал Никас. «Когда я читаю учебник, рассмеялся как классический злодей, что может быть смешного в физике. Давай вырубим его и принудительно полечим клизмой, например. А говорил мне Ромео, что такие товарищи скорее добьют, чем что-то вылечат, а я все думала, что он на вас наговаривает. Теперь вижу, что он еще что-то умалчивал, не желая портить о вас впечатление. На шестой день стояния на якоре, к острову подплыло другое судно. Было оно пиратским. Пираты в самом начале хотели грабануть нас, но, вроде, узнали флаг и решили сидеть тише воды, ниже травы, но это нам никак не помешало ограбить их. С кислыми мордами пиратская команда отдала нам свои сокровища, а мы впервые решили не связывать экипаж, не топить пушки и не брать ничего из провианта. Новый мир все же будет опаснее рая, поэтому мы просто их пожалели. Мужская часть нашей команды на следующий день устроила от скуки с пиратами пьянку. Теперь пиратам надо будет чинить свой корабль, а их капитану искать зубного. Так как он смеялся, что я такой молодой, а одного из передних зубов уже нет, за зубик было действительно обидно. Чтобы как-то избавиться от этой горечи, решил, что не буду один ходить без зубов, поэтому и повыбивал их всей пиратской команде. Больше с ними мы вместе не пили. Они почему-то обиделись на нас. Еще через два дня к нам на борт забралась рыбка, предварительно спросив перед этим разрешение, а после нормально поприветствовав нас, попросилась ко мне в команду. Внимательно рассмотрев рыболюда, решил вынести свой вердикт. «Вступлению в команду отказано», — твердо произнес я. «Но почему?» — спросил рыбочеловек. «Я могу быть очень полезен в управлении вашего корабля и являюсь довольно сильным рыболюдом. Прости, но я слишком люблю рыбные дни, чтобы отказываться от них из-за взглядов одного из членов команды. И это вся причина, идиот», — прошипела на меня Мариша. «Я не русал, поэтому в отличие от них не возражаю, чтобы при мне ели рыбу». «А, ну ладно», — ответил я ему, — «тогда ты принят. Как говоришь, тебя зовут?» «Прости, я прослушал». «Капитан, брать в команду первого встречного — плохая затея», — пыталась предостеречь меня Мариша. «Надо было хотя бы узнать причину его желания вступления к нам, Ромео.